Глава 18. 27-28 градусов. Пожары в горах, полыхают вересковые пустоши. Днем на пляже яблоку негде упасть. После наступления сумерек Киара везет дочек в Сандимаунт побегать по гальке. Они собирают ракушки и плещутся на мелководье. Живот растет, его уже невозможно спрятать под просторными блузами. Счастливый, ни о чем не догадывающийся пузырь, распирающий летний сарафан за 7 евро. Элла замечает веснушки на ее плечах и кричит: «На мамочке игра в точки!» Ввели запрет на использование шлангов в бытовых целях. В аэропорту Шаннон зафиксирован новый температурный рекорд — плюс 32 градуса по Цельсию. По всему Дублину раскуплены детские бассейны и лягушатники. На волне FM-104 Джим и Джеки в прямом эфире задают вопрос, кто где видел в продаже детские бассейны. Звонит мужчина и сообщает, что только что наблюдал, как выгружают около десятка бассейнов в районе Финглас, возле строительного магазина Вудис. Когда Киара приближается к веселым дням, в эфир звонит женщина, которая сообщает, что у Вудис все бассейны раскуплены, и она вне себя от бешенства. После работы в те дни, когда Киаре не приходится отвозить девчонок к Райану, она везет их в Феникс-парк. Трава на газонах выжжена. «Это же сено!» — кричит Софи, бегая по лужайке. Элла следует за сестрой, волоча за собой прыгуна. На ней только соломенная шляпа, слой солнцезащитного крема и провисший подгузник. Киара пытается приучить ее к горшку, пока с переменным успехом. С борта в ванной свисают маленькие штанишки. На гостиничном ковре темные пятна, оставшиеся после небольших аварий, последствия которых Киара попыталась устранить. На всех тематических сайтах написано, что важно надевать на ребенка штанишки и ни в коем случае не возвращаться к подгузникам, а еще никуда не ходить целую неделю и сидеть дома, пока малыш окончательно не привыкнет ходить в туалет на горшок. Но оставаться в номере в такую жару просто невозможно. Невероятно, какое в этом году жаркое лето. Каждый день в Эдем прибывают новые и новые гости. Когда бы Киара с девочками не проходили мимо центрального входа, на обочине всегда припаркован еще один белый автобус. Туристы разбирают чемоданы, и на голову им капает вода из кашпо. Где же спят все эти люди? Гостиница явно наполнена до отказа. Каждый раз, когда Киара звонит в городской центр помощи бездомным, чтобы подтвердить бронирование номера в Эдеме, сердце колотится в груди. Она старается удержать радостное чувство, которое пробирает ее в учебной аудитории, но это все равно, что пытаться удержать воду в ладонях. Тревога не дает ей спать ночами. Как Райан поведет себя дальше? Что, если ей откажут в статусе бездомной? Что, если она не попадет в список на получение жилья? А если и попадет, как ей найти дом? В такую жару девчонки все время потные, раздражительные, иногда гиперактивные, иногда наоборот чувствуют слабость и растягиваются на белом гостиничном одеяле, как морские звездочки. В ресторане «Эдем» им подают шарики ванильного мороженого, высокие стаканы с кубиками льда. Софи и Элла растапливают кубики в руках, кричат: «Смотри, мамочка, смотри, какое у меня ледяное колечко!» Каждую ночь она просыпается от того, что сводит ноги, и долго стоит на плитке в ванной, переступает с ноги на ногу, старается успокоиться. Из-за предохранительных защелок окна приоткрываются совсем чуть-чуть. Кэти говорит: «Это для того, чтобы мы не выпрыгнули». Каждое утро дерзкое и непокорное солнце встает и ярко освещает мир. Так жарко, что невозможно ни о чем думать. Конец июля. В полночь на банковский счет Киары приходит ее первая зарплата, и она принимается плясать. Первая зарплата больше, чем за 5 лет. Девчонки спят, так что она прыгает в ванной. Вот как она выплывет. Она выживет и найдет себе новый дом. Стабильная работа и деньги, собственные деньги всегда помогали ей избегать неприятностей. Зарплата и деньги, которыми ей помогла Луиза, позволят ей за пару месяцев скопить залог. Возможно, ей даже хватит на регистрацию в педагогическом совете. И тогда она начнет искать работу в школе, начнет учить ирландский. Желание запрятать все деньги подальше борется в душе с порывом потратить их в ту же секунду. Она довольствуется запланированным на выходные походом в аквариум в Брее. В чернильной колыхающейся тьме Софи и Элла прижимаются носиками к стеклу, Наблюдают, как морские дьяволы проплывают мимо, словно парят под водой. Одной знойной ночью в конце июля Киара оставляет спящих Эллу и Софи в номере 124 и выходит в коридор. У нее с собой два электронных ключа на случай, если один не сработает. В пижамных штанах для беременных и майке она идет по коридору, ощущая каждый шаг опухшими ступнями. Она знает, что так делать не по правилам, но все таки дожидается лифта и заходит в металлическую кабину, где нажимает на первый этаж. Киара нажимает ручку двери с матовым стеклом, ведущей в ресторан «Эдем», и, к ее удивлению, дверь поддается. Столы накрыты для завтрака. Серебряные приборы, плотные льняные скатерти, которые не сгибаются в углах и торчат жесткими оборками. Киара ждет у прилавка со столешницей из нержавеющей стали, пока в зале не появляется один из кухонных работников, который несет стопку белоснежных тарелок. На бейджи значится имя — Диармайт. «У вас есть апельсиновый сок?» — спрашивает Киара. «Кухня закрыта», — говорит Диармайт, но осматривает ее еще раз. «Ну, я, конечно, спрошу шеф-повара, подождите минутку». Во время беременности ей всегда хочется чего-то такого, сильных вкусов, горького, соленого. На прошлой неделе она протащила детей через всю Кейпл-стрит до вьетнамской забегаловки, которую помнит со студенческих времен. Свежевыжатый ананасовый сок, рис и курица в кляре, соленая и такая вкусная. Диармайт возвращается со стаканом свежевыжатого апельсинового сока. Киара благодарит его, смущенная своей просьбой, смущенная жадностью, с которой глотает ледяной сок. Она забирает полупустой стакан сока в фойе, где так тихо и прохладно, и пространство освещает лишь мягкая лампа на ресепшене. Электрические свечи в непропорционально массивных фонарях, типа летучая мышь, мерцают в полутьме. По потолку бегут небольшие диски белого света, дорожка, ведущая в никуда. Киара замечает склонившуюся над книгой голову Марка за столом регистрации. Обслуживающий персонал пылесосит, протирает поверхности от пыли. Знакомая по пятому этажу женщина сидит за столом у окна и укачивает младенца. Она тихонько напевает, ее нежный голос плывет по пустому фойе. Это старая ирландская колыбельная, которую Киара знает, но не может вспомнить название. Среди прочих ее когда-то давно пела мама, когда они с сестрой были детьми. Киара тянется к сахарнице, вынимает все пакетики и раскладывает по столу. На каждом — старая ирландская пословица на обратной стороне. С переводом на английский. Мудрые слова, заковыристые загадки. Чего она ищет? Знака свыше? Какой-то подсказки? Наконец Киара поднимает глаза и видит Диего. Он протирает соседний столик, мучит себе под нос и кивает в такт неслышной музыки. Волосы отросли, в короткой бородке блестит седина. Мешковатые черные штаны и черная футболка. Витая татуировка на предплечьях. Заметив Киару, он вынимает наушники и подходит к ней, по-прежнему держа в руке тряпку. «Как у вас дела?» «Какой я бардак развела», — говорит она, оглядывая стол. «Извините, я сейчас все уберу». «Ничего страшного», — говорит он. «Может быть, вам еще сахар нужен? Вам точно хватит?» «Мне нужно учить ирландский», — отзывается она. «Но взгляните, я даже не знаю, как все это произносится». Киара протягивает Диего пакетик, на нем написано. «Эскохиле эннара надиле». Диего читает вслух английский перевод. «Друг для друга люди могут стать убежищем. Подождите-ка». Он достает телефон, вытаскивает пару тонких очков для чтения, которые можно купить в торговом автомате. «Диего!» — кричит менеджер из дальнего угла фойе. «Минутку, Катя!» — отвечает он. «Убежище! Убежище!» Он хмурится, свет экрана отражается в очках. «Да, убежище, дом. Это означает, что люди могут быть друг для друга домом. Да, мне нравится эта мысль». «Хотя она не совсем правдивая, да?» Диего снимает очки, подбирает слова, но менеджер снова зовет его, он вздыхает. «Мне пора. Увидимся еще. Когда она звонит в дверь в четверг вечером, Райан преграждает ей путь, стоя в дверном проеме со скрещенными на груди руками. Девочек нигде не видно. Киара заглядывает ему через плечо, надеясь увидеть Эллу и Софию с рюкзачками, в которые она укладывает игрушки и снеки перед каждым визитом. «Они готовы?» «Нет, они никуда не поедут». Райан делает шаг вперед. «Софи говорит, вы живете в отеле, да?» Страх пронзает все ее тело, она снова пытается заглянуть в дом через его плечо. «Где дети? Почему она их не слышит?» «Я не хотела тебе говорить», — говорит она. «Знала, что ты разозлишься». «И поэтому решила просто мне соврать?» «Я собиралась рассказать, просто...» «Вранье!» Он тычет указательным пальцем прямо ей в лицо. «Наши взаимоотношения с самого начала были сплошным враньем. Ты никогда меня не любила и плевать хотела на этих детей. Думаешь только о себе». По голосу Киара понимает, что он изо всех сил старается контролировать себя. «Дети останутся здесь», — продолжает он. «Я не отпущу их с тобой в какой-то замызганный отель. Они могут остаться здесь, это их дом». «Мамочка!» — Элла проскальзывает на улицу. «Сумка очень тяжелая». «А я потеряла кофточку, мама!» Софи шагает следом, вытирает нос рукавом рубашки с бабочками. «Ту фиолетовую с пуговками в виде сердечек». «Она в машине, малышка». Киара стоит, как скала. Не успевая ничего понять, ее дочери проходят к Микре. Ей нужно только увести их отсюда поскорее. «Увидимся в четверг», — говорит она Райану. Он едко смеется. «Так что же, ты хочешь опять просто так уехать? Думаешь, опять легко отделаешься, да?» Он вынимает из заднего кармана джинсов белый конверт и протягивает ей.